Книга третья. Глава первая. Утро в усадьбе Демидовых начиналось с мягкого света, льющегося через панорамные окна спальни Екатерины Демидовой. Она медленно открыла глаза, чувствуя приятную тяжесть сна. Потянулась, сбросила шелковое одеяло и босыми ногами ступила на теплый мраморный пол. Ее спальня была воплощением роскоши, стены, обитые зеленым бархатом, картины предков рода в золоченых рамах и массивная кровать из красного дерева. Выглядела она так, будто принадлежала королеве. Катя подошла к огромному зеркалу и улыбнулась своему отражению, которое встретило ее с привычной уверенностью независимой красотки. Она любила спать голой, наслаждаясь свободой, но сейчас накинула легкий шелковый халат, завязав пояс. Ткань обняла фигуру, подчеркнув ее изгибы. «Ну что ж, подруга, ты по-прежнему безупречна», — подумала она, наклоняясь ближе к зеркалу, чтобы рассмотреть свое лицо. «Ни один мужчина не устоит. Все как обычно». Она направилась к кофемашине, встроенной в элегантный шкаф из черного дерева. Машина итальянская, с позолоченными кнопками и сенсорным экраном. Подарок отца. Катя ценила хороший кофе и выбрала капсулу с эфиопским сортом, терпким и ароматным. Через минуту спальня наполнилась насыщенным запахом свежесваренного эспрессо. С чашкой в руке Катя вышла на просторную террасу, выходившую на Неву. Это уже стало своего рода ритуалом ее повседневной жизни. Она устроилась в плетеном кресле с мягкими подушками, поставила чашку на стеклянный столик и откинулась назад, позволяя себе несколько минут покоя. Усадьба Демидовых, раскинувшаяся у берега, была не просто домом. Это настоящий символ их власти, богатства и влияния. Каждый ее элемент, мраморные колонны у входа или фонтан со статуями, все кричало о превосходстве ее семьи. Однако мысли быстро вернулись к делам, а именно к Жене. Она видела его в тот момент в Авалоне вместе с Леной, момент, который до сих пор вызывал в ней необъяснимое раздражение. Эта наглая девка специально прильнула к нему, а он вместо того, чтобы отстраниться, ответил на ее поцелуй. Повелся на какую-то простолюдинку. Катя фыркнула, постукивая ногтями по чашке. Она тряхнула головой, пытаясь отогнать эти мысли. Почему ее вообще это волнует? Женя никто, просто инструмент в ее руках. Простой авалоновец, которого она приручит для клана. Однако его упрямство, вызов во взгляде, все это не давало покоя и раздражало еще больше. Она сделала глоток кофе, стараясь переключиться, но мысли невольно скользнули к другому, куда более болезненному воспоминанию. Дэвид, имя которое до сих пор отзывалось в ней яростью. Тот одиночка, который убил ее на задании. Катя будто до сих пор чувствовала боль от его удара, видела его холодную рожу, когда он добивал ее. Это лицо врезалось в память. «Мерзавец!» — мысленно процедила она, стиснув чашку так, что фарфор едва не треснул. «Ну ничего, Роман уже занимается поисками, но с именем вроде Дэвид Смит это все равно, что искать иголку в стоге сена». Но девушка не собиралась отступать. Никто не смеет поднимать руку на Демидову и уйти безнаказанным. Впрочем, не стоит принимать решение сгоряча. Как только Роман найдет его, он соберет информацию, а там уже думать. Мысли Кати вновь вернулись к стриму Жени в Авалоне. Когда ее выбило на точку возрождения, первое, что она сделала, включила его трансляцию. Хоть Катя и скрывала это за насмешливой улыбкой, парень ее впечатлил. Она вспомнила, как ему оторвало руку, сердце тогда невольно ёкнуло, но Женя не сдался, активировал какой-то навык и врезался в демона. Тот разлетелся, как переспелый арбуз. А потом троих демонов F-ранга разом. Нет, он действительно пригодится клану Демидовых, но... Девушка хищно прищурилась. На ее условиях. Еще ее поразило количество зрителей на стриме, тысячи героев и даже донаты от VIP-пользователей с дурацкими прозвищами вроде «Тощий сморчок» или «Красный круг». Странные имена, будто нарочно придуманы так, чтобы сбить с толку. Они будто специально маскируются, это больше походило на фарс. Вот ее стрим никто не смотрел. Она даже не дотянула до финального боя, получила ранение в схватке с Криспами. Женя с Юки вытащили ее из того мяса, но это ничего не меняло. Очередная досадная оплошность, от которой внутри все кипело. Именно из-за этого ранения Дэвид и убил ее. И никто из них не предотвратил этого. Катя с досадой хлопнула чашкой по столу. Фарфор звякнул, кофе расплескался, и чашка, накренившись, упала на бок. Девушка поднялась с кресла и подошла к перилам террасы. Ее взгляд скользнул по Неве, где раннее солнце отражалось в воде, создавая золотистые блики. Уже утро, она достала телефон, черный, с титановым корпусом, специально зашифрованный для клановых дел, и набрала Романа. Он ответил почти мгновенно, его голос был спокойным, как всегда. «Ну что там, Рома?» «Доброе утро. Да все по плану, скоро будем». Катя улыбнулась, чувствуя, как внутри разливается удовлетворение, но где-то в глубине мелькнула тень неуверенности. Все ли пройдет, как она запланировала? Это важно. Итак, значит, этих двоих уже везут. Отлично. Женя и Дима – первый результат по поиску авалоновцев. Выходцы оттуда становились потенциально ценным ресурсом, и Демидовы не могли позволить другим кланам опередить их. Катя вернулась за стол и откинулась на спинку кресла. Ее улыбка медленно угасла, сменяя сосредоточенным взглядом. Удовлетворение от того, что Женя и Дима уже в пути, было приятным, но внутри все еще шевелилась тень сомнений. Все ли она учла? Этот шанс нельзя упустить. Авалоновцы – ключ к будущему, и Демидовы должны быть первыми, кто направит их потенциал в нужное русло. Катя вспомнила, как ее собственное тело преобразилось в Авалоне за одну ночь. Она, обычная девушка без ядра, достигла уровня адепта. Уровня, для достижения которого в кланах требовались месяцы изнурительных тренировок, медитаций и снадобий. Год, а то и больше, чтобы сформировать духовное ядро, укрепить его, научиться управлять потоками энергии. А в Авалоне? Считанные дни, и ты уже на уровне, о котором другие только мечтают. Это было не просто ускорение, это была революция. Катя задумчиво постучала пальцами по столу. Система Авалона – вот что делало их такими особенными. Клановцы тоже развивали духовное ядро, наращивали силу, выносливость, скорость. Но их путь был медленным, требовал терпения, ресурсов, наставников. Каждый шаг давался потом и кровью, Авалон же словно взламывал эти законы. Система навыков и характеристик, встроенная в каждого, кто прошел через Авалон, работала как катализатор. Тело само усиливалось, будто кто-то свыше настраивал его параметры. Сила, ловкость, энергия. Все росло с невероятной скоростью. Это было не просто развитие, а скачок, который оставлял клановцев далеко позади. Но это лишь перспектива. Пока что авалоновцы слишком слабы. Многие клановые бойцы, закаленные годами тренировок, легко превосходили их по силе и опыту. Даже рядовые клановые бойцы, вроде воина, все еще были сильнее, не говоря уже о более талантливых личностях, как Роман, ведь он аж ранга виртуоз. Авалоновцы были новичками в плане освоения ядра, их потенциал только начинал раскрываться, в то время как кланы поколениями набирали свою силу. Поэтому перевес в силе был слишком велик. Пока что. И это пока что, именно оно напугает даже сильнейшие кланы, когда они поймут. Если развитие авалоновцев продолжится такими темпами, если они освоят все свои возможности, то очень скоро никто не сможет предсказать, на что они будут способны. Это не просто смена игроков на доске, это переворот всего мирового баланса сил. Авалоновцы могут стать новой доминирующей силой, и тот, кто направит их в нужное русло, получит все. Боже, может они смогут стать даже сильнее титанов? Вот почему Демидовы не могли позволить себе сидеть сложа руки. Катя знала, сейчас пока авалоновцы еще слабы, пока их можно взять под контроль, это их шанс. Если они не сделают этого первыми, другие кланы не упустят возможности. Это была гонка. Гонка за ресурс, который в будущем мог изменить мир. Их нужно найти, завербовать, показать, что Демидовы – их лучший выбор, направить их потенциал так, чтобы он служил клану. Если этого не сделать сейчас, то завтра может быть уже поздно. Женя и Дима – лишь первый поток. И пусть Катя предчувствовала, что с ними будет непросто, она должна сделать их своими. Девушка вернулась в спальню и начала собираться. Сегодня был важный день, и она хотела выглядеть безупречно. Она выбрала строгий черный костюм, брюки с высокой талией и пиджак, подчеркивающий ее фигуру. Волосы собрала в высокий пучок, специально открыв изящную шею, и добавила еще кое-что к своему образу. Тонкую золотую цепочку с кулоном в виде герба Демидовых. Орел, держащий в когтях планету. Взглянув в зеркало, она осталась довольна. Все как и должно быть. Екатерина Демидова не имеет права выглядеть неподобающе статусу. Стук в дверь спальни раздался неожиданно. В такое раннее утро это мог быть только один человек. «Входи, папа, я одета», — сказала Катя, поправляя пиджак. Дверь тихо отворилась, и в комнату вошел Сергей Александрович Демидов. Его трость, черная, с серебряным набалдашником, слегка постукивала по полу. Она была скорее символом статуса, чем необходимостью. Высокий, с идеальной осанкой, мужчина выглядел внушительно в темно-синем костюме, который подчеркивал крепкое телосложение, несмотря на возраст за 50. Седые волосы были аккуратно зачесаны назад, а ухоженная и густая борода придавали лицу суровую выразительность. Стальные глаза, пронизывающие насквозь, излучали непреклонную волю. Каждое движение Сергея Александровича несло в себе уверенность человека, привыкшего держать все под контролем. Он был жестким, но всегда сохранял хладнокровие, сочетание, делавшее его одним из самых влиятельных людей не только в Петербурге, но и далеко за его пределами. Деньги, связи, власть. Демидовы владели всем, и отец умел этим пользоваться. Его репутация заставляла конкурентов искать компромиссы, а не конфликты. «Екатерина». Его голос был глубоким, с легкой хрипотцой. «Что с оволоновцами?» Катя тут же выпрямилась. Ее тон был четким, деловым, без намека на неуверенность. «Двоих уже везут. Евгений и Дмитрий. Потенциал у них есть, особенно у Евгения. Я их... приручу». Она позволила себе легкую улыбку, но Сергей слегка прищурился. Уголки его губ дрогнули в едва заметной иронии. Он ценил инициативу дочери, особенно если она сулила выгоду клану. Но его взгляд вмиг стал строже, будто проверяя ее готовность. «Приручишь?» – переспросил он, вскинув бровь. «Тех, кто вытащил тебя из той передряги?» Катя на миг отвела глаза, чувствуя, как кровь прильнула к щекам. Она не ожидала, что отец так прямо укажет на обстоятельства. «Это просто фигура речи, папа», — ответила она, стараясь вернуть уверенность в голосе. «Ну-ну», — хмыкнул Сергей, глядя на нее с легкой насмешкой. «Смотрю на тебя и думаю, когда же ты уже повзрослеешь?» Катя стиснула зубы, но тут же взяла себя в руки. «Отец, все будет сделано, я контролирую ситуацию». Сергей кивнул и опустился на стул, поставив трость рядом. Скрестил руки и посмотрел на дочь с привычной смесью одобрения и требовательности. «Уверена в этих двоих?» – спросил он, его тон стал серьезнее. Поза главы клана была расслабленной, но Катя знала, что за этим скрывается готовность заметить любое проявление слабости. «Да», – твердо ответила она, встретив его взгляд. «Потенциал в этих двоих огромный. Они показали себя в Авалоне упрямой, но я их приру... Но я знаю, как с ними работать». Сергей кивнул, но его взгляд стал тяжелее. «Разведка донесла, что другие кланы тоже начали поиск авалоновцев. Карты сошлись так, что некоторые из них, как и ты, оказались клановцами. Некий Константин из Московских Орлов уже переманил Тулякова Максима. Рома упомянул, что он рыжий. Это ведь парень с третьим результатом испытаний, так?» Катя замерла, брови невольно поползли вверх. «Тот самый Макс? Он тоже простолюдин?» А она-то решила, черт, это оплошность. «Зато у нас человек с лучшим результатом России, Решетов Евгений», — попыталась возразить она, но отец бросил на нее острый взгляд, и Катя опустила глаза. «Ты не раз показывала, что умеешь держать дела в кулаке», — тихо, но жестко сказал Сергей. «Не подведи наш род, Екатерина». Его голос заставил Катю внутренне сжаться. «Я дал тебе все, что нужно. Используй». «Отец, позволь спросить, а блондина по имени Валентин в Орловых не перетянули?» — уточнила Катя, вспоминая троицу. «Нет», — коротко ответил Сергей. «Роман нашел по твоим запросам еще нескольких. Некую Олесю и двух парней из Владивостока. Работай с ними, но аккуратно. Прямой конфликт с другими сильными кланами нам не нужен. У Императора хватает забот. Авалон — ключ к новой силе, и мы должны быть первыми, кто ее соберет». «Я все сделаю», – кивнула Катя, ее мозг уже работал на полную, выстраивая планы. «Олесю нужно будет перетащить первой, с ней проще, она не раз проявляла симпатию, в отличие от Джеки и Димона, этих упрямых ослов, которых пришлось брать силой, чтобы показать, кто здесь главный. Но с Олесей нужен другой подход, уважительный, почти дружеский. Девушка много раз выказывала ей поддержку, так что она скоро убьет двух, а то и трех зайцев разом». «Пап, а что с проектом по нефтяным вышкам в Арктике? Движется?» Сергей слегка расслабился, его тон стал менее формальным. Он встал, взял трость и оперся на нее. «Движется. Контракт с норвежцами подписан, но они пытаются торговаться. Придется надавить». Его губы растянулись в холодной улыбке. «Ты знаешь, как это делается». Катя знала. Компромат на нужных людей, и они становятся сговорчивее. Девушка улыбнулась. Отец мастерски владел этим искусством, и она училась у него. Они еще немного обсудили дела, касающиеся авалоновцев. Сергей предпочитал лично все контролировать, но сам погряз в текущих делах. Оборудование для нового порта в Мурманске, переговоры с китайцами по редкоземельным металлам, планы по расширению влияния в Южной Америке. Несмотря на армию помощников, времени у него почти не оставалось. «Не подведи, Екатерина», — бросил он напоследок, направляясь к двери. Та закрылась с мягким щелчком. Катя выдохнула, чувствуя, как отпускает напряжение. Она вышла в кабинет и подошла к столу, где уже лежали отчеты разведки и планшет с данными об авалоновцах. Работы было много, но сейчас не до этого. Скоро Роман доставит Женю и Димона, и нужно быть готовой. Она открыла планшет и еще раз посмотрела на досье Евгения Решетова. Сирота, предательство невесты, подстава на работе. Идеальная почва для манипуляций. Команда Романа хорошо поработала. Катя на таких струнах могла сыграть отличную мелодию. Но его упрямство и воля... Вот где проблема. Ломать на свои условия будет непросто, но рычаги есть. «Вот ведь...» – девушка усмехнулась, прочитав отчет о суде. «Решение без права обжалования?» «Да уж, Решетова точно подставили. Кто приложил туда столько... денег?» «Надо же, Катя решила бы такой вопрос, заехав в одно место перед обедом, а ему все это почти сломало жизнь. Долги, арестованные счета, девушка поджала губы и едва слышно хмыкнула. Вот что называется периферия. Если бы такое случилось в Питере или Москве, то... Хотя... Он же безродный. Просто воспользовались, кому он вообще был интересен. Судя по отчету, Женя так и не отпустил ту ситуацию, если верить отчету быков, которых она послала. Какая-то лютая драка во дворе, где были и клановцы. Женя и Дима избили хороших бойцов, которые должны были захватить Решетова. Ее мысли прервал стук в дверь. Екатерина Демидова быстро встала, подошла к окну и повернулась к двери спиной, намеренно выдерживая паузу. Затем холодно бросила. «Войдите». В кабинет вошел Роман и швырнул избитых парней на пол. Катя медленно повернулась, окинув парней надменным взглядом, как королева, оценивающая подданных. Ее губы тронула легкая, уверенная улыбка. Дима, валяясь на полу, перевернулся на спину и уставился на нее. Его глаза расширились. «Ты?» Роман, сохраняя почтительный тон, спросил. «Екатерина Сергеевна, я вам нужен?» Катя небрежно махнула рукой, ее жест был властным, но сдержанным. «Нет, Роман, ты свободен, благодарю. Иди, отец ждет». Мужчина кивнул и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Катя медленно подошла к столу, ее каблуки ритмично цокали по паркету. Она села, сцепив руки, и посмотрела на них. Ее улыбка стала шире, но тепла в ней не было. Это была улыбка кошки, которая загнала мышей в угол. «Ну привет, как вас доставили? С ветерком?» Спросила она с хищным блеском в глазах. «Ну и где моя удача, Жека, а?» Хмыкнул лучник, пытаясь сохранить нагловатую ухмылку. Парни смотрели на нее со смесью шока, настороженности и неожиданности. Легкая улыбка кольнула ее губы. Это именно та реакция, на которую она рассчитывала. Она поднялась из-за стола, неспешно взяла тонкий кинжал из верхнего ящика стола и медленно подошла к Жене. Наклонившись чуть ближе, заглянула ему в глаза. Он просто молчал и смотрел на нее в ответ, но Катя чувствовала дыхание. «И почему так тяжело выдержать этот взгляд? Он же безродный!» Димон, не выдержав паузы, ухмыльнулся. «Серьезно, Катюха, с ножом? Столько возни, чтобы лично нас прикончить! Могла бы просто сказать своему псу бить посильнее, да и все!» Женя молчал, но удовлетворенно хмыкнул, и она растерялась. Почувствовала, как порозовели щеки. «Этот безродный посмел шутить в такой ситуации?» «А второй ухмыляется!» Девушка стиснула рукоять кинжала, но, подавив вспышку гнева, одним движением показала Решетову герб на рукояти. Вернувшись за стол, холодно произнесла. «Это герб нашего клана Демидовых. Но пока просто сядьте. И, Дима, если ты еще раз назовешь меня Катюха, я попрошу научить тебя манерам. Рома у нас не единственный, кто может выбить из себя дурь. Вы там в Авалоне совсем забыли, как обращаться к наследникам Империи? Ах, что же я... Вы же никогда и не знали». Женя медленно встал, прошел вперед и сел, не отрывая девушки взгляда. Его молчание нервировало. Дима, все еще ухмыляясь, плюхнулся рядом, но Катя считала тревогу в его глазах. Он явно пытался скрыть переживания за своим привычным поведением. «Что происходит?» – спросил Решетов твердым голосом. «Зачем мы здесь?» Катя откинулась на спинку кресла, скрестив руки. Ее поза была расслабленной, но взгляд острым, как лезвие. «Теперь вы работаете на меня. Идет охота за авалоновцами», — ответила она, ее тон был спокойным, но властным. «Да, не самое лучшее начало сотрудничества — избивать тех, кого ты хочешь завербовать», — серьезно сказал Димон. От его легкомыслия не осталось и следа. «Я все знаю, иначе вас сюда было не доставить. Послушайте, вы безродные отбросы без силы, связей и шансов». Она сделала акцент на этих словах, наблюдая за их реакцией. «Но вы авалоновцы, и теперь потенциально ценный ресурс. Не тешьте себя иллюзиями, что останетесь на свободе. Вас либо убьют, либо заставят служить какому-нибудь клану. Так что радуйтесь, вам повезло, что это будут Демидовы. Лучший клан Российской империи». Женя нахмурился, его пальцы сжались в кулаки на коленях. «Ты нас обманывала, Катя». Он провел рукой, обводя взглядом кабинет. «Все это? Тебя же в Авалон призвали, чтобы решить все проблемы с деньгами? Я помню твои слова на мосту меча и все-таки был прав, когда заподозрил тебя». «Точно!» – подскочил Димон. «Ты врала нам с самого начала! Ха! Да ты никогда нас и не считала частью команды! Слышь, Жека, я слышал про этих Демидовых! Эти ребята к самому императору на чай заглядывают!» «Что вы понимаете?» – хмыкнула она, сохранив лицо. «Деньги всегда проблема, даже если их много». «Ну да, ну да!» – хохотнул Димон и начал клоунаду. «Где же хранить мои миллиарды? В Швейцарии или Голландии? Вложиться в один завод или в два? Ха-ха! Проблема с деньгами – это когда ты цыганишь пиздюком мелочь, чтобы купить булку хлеба. Вот это да! А твое...» Женя смотрел на Катю, слегка ухмыляясь. В его глазах читалась ирония, насмешка и... разочарование? Это задело сильнее, чем она ожидала. «Безродные отбросы, говоришь?» Медленно произнес Решетов и чуть склонил голову. «Но из чего ты взяла, что безродные отбросы согласятся на это так себе предложение? Нам и без кланов неплохо. Да и может с другими будет лучшим, чем с вами?» Димон кивнул, но отрешенно будто задумался о своем, и Катя это заметила. «Думаете, Олесю никто не ищет?» Хмыкнула девушка и скрестила руки. Лучник встрепенулся, его глаза сузились. Жека бросил на друга короткий взгляд, и Катя улыбнулась про себя. «Попались», — подумала она. «Решетов точно продавится ради Димона и Олеси. Не захочет рисковать их безопасностью. Предсказуемо». Она продолжила, ее голос стал чуть мягче, но все еще властным. «Поверьте, Олесю уже ищут, но если вы будете работать на меня, я о ней позабочусь. Можете и дальше продолжать брыкаться, но в таком случае просто сдохните где-нибудь в подворотне. Вы недели не протянете, и то, как вы тут оказались, стоило мне захотеть? Прямое тому доказательство. Поэтому вы будете работать на меня и делать, что я скажу». Жека долго молчал, его взгляд был тяжелым. Он не прогнулся сразу, скорее взвешивал варианты, но куда он денется, у него все равно нет выбора. Он согласится. Нет, не из-за страха, но из-за Димы и Олеси. Она знала такой тип людей. Пустые угрозы и давление здесь бы не помогли, но вот угроза других кланов и обещание защиты для близких людей – другое дело. Это идеальный коктейль, который склонит Решетова быть рядом с кланом Демидовых. «Хорошо», — наконец сказал Решетов. Она не могла внутренне не усмехнуться. «Ожидаемый результат. Но мы не твои пешки», — продолжил он, сверля серьезным взглядом. «Если работаем, то ты выкладываешь все. Полный расклад по каждому заданию, без вранья и недомолвок. И Олеся должна быть в безопасности. Это не обсуждается». Дима вскинул голову и благодарно посмотрел на Женю. Он явно не ожидал, что парень так быстро примет решение, но его слова придали лучнику уверенности. «Ага, вот прямо сейчас и позаботится, раз такое дело», — упрямо добавил Дима, скрестив руки. «Докажи, что это не просто слова. А то сама знаешь, веры-то тебе уже нет». Девушка пожала плечами, сохраняя невозмутимость. Она нажала на кнопку на селекторе, встроенном в стол, и произнесла. «Василий, зайди». Следующие несколько минут прошли в полном молчании, в которых Катя ловила свой кайф. Вот они, сидят, избитые, принявшие ее условия. Замечательный день. «Вы, кажется, не понимаете своего положения», — нарушила тишину Катя. «Задания вам будут передавать, и вы будете в точности их выполнять, а потом отчитываться. Обсуждением здесь места и нет». «Нет», — Спокойно ответил Женя. «Если тебе еще важна судьба в Авалоне, то ты примешь мои условия и озвучивать все будешь лично». Девушка нахмурилась, но возразить не успела. Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина лет 40 в строгом костюме. Он поклонился Кате и бросил короткий взгляд на парней. «Василий?» – властно сказала Катя. «Проводи их в отдельную комнату. Пусть клановый медик осмотрит их и поставит на ноги. Смотреть тошно, пусть зализывают раны. Одежду пехотинцев тоже выдайте. И передайте Роману, как освободиться, чтобы брал в разработку Кувшинову. Она должна быть у нас в ближайшее время». «Что-то еще, Екатерина Сергеевна?» С уважением спросил мужчина. Катя с удовольствием смотрела на то, как эти двое до сих пор не могут поверить своим глазам. «Ах, да, введи их в курс дела. Кто такие Демидовы и все, что нужно говорить в таких случаях. А вы двое ждите и слушайтесь Василия во всем. Его слова, мои слова. Здесь я решаю, что, как и зачем происходит». Василий кивнул и жестом указал парням следовать за ним. Женя и Дима поднялись, но перед уходом Решетов бросил на Катю взгляд, полный сдержанного вызова. «Ну что?» – парень хмыкнул. «Сейчас-то не врешь, да?» «Иди уже», – бросила Катя, небрежно махнув рукой. Она проводила их взглядом, ощущая, как внутри разливается удовлетворение. Первый шаг сделан, теперь главное – удержать этих остолопов. Когда дверь за ними закрылась, Катя откинулась в кресле и позволила себе легкую улыбку. Но ее мысли уже переключились на другую задачу – Олеся Кувшинова. Девушка была не простым авалоновцем, она владела навыком исцеления. И пусть для этого был нужен посох, но когда-нибудь у нее будет достаточно очков задублировать его на землю. Информация о ней появилась только с утра, поэтому отец и заходил, это было очевидно. Конечно, Катя и без того взяла бы ее в разработку, но теперь все сложилось идеально. Действительно, несколько зайцев одним махом убило. Нет, нельзя позволить, чтобы до Леси добрались те же Орловы. Роман справится, особенно когда девчонка узнает, что парни уже у Демидовых. Мысли Екатерины Демидовой вернулись к другим авалоновцам. Рыжий Макс, примкнувший к Орловым. Тревожный сигнал. Орловы были почти так же влиятельны, как Демидовы, с обширной сетью информаторов и бойцами, не уступающими Роману. Правой руке ее отца. У них уже имелось 3 грандмастера, серьезная угроза. Если Орловы продолжат с таким же усердием, баланс сил может сместиться. В голову к девушке закралась опасная мысль. Ведь если человек погибает в Авалоне несколько раз подряд, он быстро теряет в силе и его развитие регрессирует. Не стоит забывать о таких вещах. Возможно, в будущем можно будет поразмыслить над этим. Катя взяла планшет и пролистала данные о двух парнях из Владивостока. Их досье еще не были готовы, но, судя по предварительным данным, есть адреса. Это может подождать, нужно больше информации. Бездумно вступать в контакт, не имея всей подноготной, попросту нельзя. Она отложила планшет и подошла к окну, глядя на Неву. Утро было в самом разгаре, и усадьба начала оживать. Прислуга сновала по коридорам, повара готовили завтрак, а охрана проверяла периметр. Катя почувствовала легкий укол гордости. Это был ее мир.